хочу, внимания даже я не обращу. Встанет рядом и снова взглядом меня ласкает, а я грущу, весь я давно о нем мечтаю. А если этот пацан мне нравится, а если этот пацан сегодня со мной останется, ведь он друзей всех забыл, на девчонок махнул рукою. Значит, этот пацан останется со мною. Девчонок махнул рукою. Значит, этот пацан останется со мною. Этот пацан мне нравится. Этот пацан сегодня со мной останется. Этот пацан мне нравится. Этот пацан сегодня со мной останется. А если этот пацан мне нравится, а если этот пацан сегодня со мной останется, ведь он друзей всех забыл, на девчонок махнул.